те дни, когда в Геттингене работал наш семинар, Западную Германию трясли политические страсти. Не стихала, а, казалось, наоборот, усиливалась гитлеровская волна, неожиданный для посторонних массовый болезненный интерес к Гитлеру. То и дело выбрасывало на рынок обломки ссор Третьей империи, дневники Геббельса, мемуары Шпейделя, мемуары Августа Кубицека, «Адольф Гитлер, друг моей юности», мемуары Германа Гислера, «Другой Гитлер», мемуары Гюнтера, «Мои впечатления об Адольфе Гитлере», мемуары Гергарда Бука, штаб-квартира фюрера, «Три завещания Адольфа Гитлера» отдельной брошюрой. На экранах шел шестую неделю, восьмую неделю фильм Иоахима Феста «Гитлер. История карьеры». Продавались предметы нацистского обихода. Не было газеты, журнала, иллюстрированного еженедельника, где в той или иной связи не появлялись бы фотографии Гитлера, Геринга, Бормана, Гиммлера, Геббельса, Риббентропа. При желании можно было вообразить, что время круто повернуло вспять, к 1933 году. Нацисты в центре общественного внимания. Может быть, они уже идут к власти? Устроители семинара чувствовали себя неловко, приходилось отвечать на недоуменные вопросы. Молодой доктор Ша, приложив руку к груди, заглядывая в глаза собеседнику, проникновенно умоляющим взглядом объяснял: «Клянусь вам, это приходящая мода, на ней наживаются коммерсанты, не придавайте этому серьезного значения». Но как будто назло, одно за другим поступали сообщения. Лейтенанты Бундесвера под пение Хорста Весселя сжигали картонные таблички с надписью «Еврей». Молодой злоумышленник водрузил в Западном Берлине на колонне Победы государственный флаг Третьего Рейха. Нацистские приспешники устраивали эксцессы и в самом Геттингене. И снова доктор Ша проникновенно говорил: «Я сам в отчаянии, но это хулиганство не более чем отвратительное хулиганство, поверьте». Время было непонятное, беспокойное. По тихим улицам Геттингена ползла жуть. Однажды ночью неизвестный вломился в гостиничный номер, в котором жил польский участник семинара, напал на него, произошла потасовка. Полиция объяснила, что в гостиницу забрел обыкновенный наркоман. Тем не менее, из Бонна прибыли представители польского посольства, была направлена официальная нота протеста. Все это вторгалось в переводческие проблемы, накладывало на работу семинара свой отпечаток. Беспокойство усиливалось еще одним обстоятельством. Кто-то искусно имитировал нарастание красной опасности. Вся страна была обклеена плакатами с изображением красных флагов, серпом и молотом, красных звезд, стены испещрены революционными лозунгами, улицы полыхали кумачом. Полиция разыскивала террористов, которые тоже именовали себя красными. Молодые люди в защитного цвета шинелеобразных пальто раздавали прохожим листовки, на которых пылали слова «Красное утро». Не каждый мог разобраться, чьи руки протянулись к революционным символам. Многим начинало казаться, что вот-вот разразится кризис, катастрофа. В чем спасение? Одни тосковали по утраченной силе. Гитлер был, конечно, плох, но все-таки при нем был порядок. У других сердце холодело от страха. Неужели на жизнь снова накинут серую сеть? Журналы проводили опросы. Стоит ли вводить смертную казнь? Подавляющее большинство ответило «нет». В стране действовали запреты на профессии. Коммунистов не допускали на государственную службу, увольняли из школ, из театров. Это вызвало широкое неудовольствие. Об ущемлении демократии открыто заговорили даже умеренные писатели, ученые, деятели культуры. На них накинулись справа, объявили симпатизантами, крайне сочувствующими террористам. Обербургмистр Геттингена Артур Леви, социал-демократ, и второй бургомистр Иоахим Кумер, ХДС, устроили в честь участников семинара прием в зале старой городской ратуши. Речь зашла о положении в стране, о защите демократии. Иоахим Кумер сказал: «Опыт Веймарской республики показал, что избыток свободы, бесконечные дискуссии, критиканство привели к фашизму. Конечно, были и другие причины, например, реваншистские притязания. Но главное состояло в глубоком разочаровании в республике, в том, что был решительно подорван авторитет существующей государственной власти, оплеванный, расшатанный со всех сторон». В какой-то степени эта тема присутствовала и в фильме Иоахима Феста. Я смотрел этот фильм на последнем сеансе, зал был переполнен, хотя фильм демонстрировался уже около месяца, а Геттинген – город не такой уж большой. О фестовском Гитлере много писали. Его ругали, кажется, всюду. Дурные отзывы о нем я читала в ФРГ. В соответствии со сценарием, в фильме разыгрывалась трагедия не столько немцев, не столько народов Европы, сколько мистической личности – мечтателя, фантазера, авантюриста, фанатика. Но и сейчас в этом фильме возвышался над толпами, над горем и кровью миллионов, над могильным рвом где-то в России, в который падали с обрыва тела убитых выстрелом в затылок. В фильме есть и такой нечеловеческий документальный эпизод. Мерзкая фигура диктатора, ретивого, рьяного, яростного исполнителя злой роли темных социальных сил возводилась в ранг шекспировского персонажа. Он заслонял собой всех. Но в фильме было и другое. Из цепи событий Фест вырвал, крупно показал, сумятицу, предшествующую 1933 году, агонию Веймарской республики. Эта пора привлекает внимание искусства. В разное время я видел фильмы «Корабль дураков» и «Кабаре». В кривом зеркале «Кабаре» корчилась предгитлеровская Германия, отравленная ядом слабости, нервозности, моральной извращенности, больная, гнилая страна, где персонажи, завтрашние палачи и жертвы, и послезавтрашние фрицы, которые будут стрелять из фауст-патронов, а потом кричать «Гитлер капут», трагедия издерганной нации, которая ждала, искала спасителя, а получила убийцу. В «Корабле дураков» патологический сон разума, слепота, самообман, пошлость, злоба, наглеющий жестокий расизм, гнетущее социальное неравенство. Корабль, нагруженный такими пороками, не мог не причалить Гитлеру. У Феста было иное. Он предостерегал от нарушения политического стереотипа. В сопротивлении, которое оказывали прущим штурмовикам ротфронтовцы, в схватке между красными и коричневыми, в отчаянной попытке левых сил преградить дорогу нацизму, он усматривал смуту, состязание крайних. Тогда победил Гитлер, но кто победит теперь? Публика расходилась после сеанса молча. Одни были озадачены, другие подавлены. В беснующихся толпах, в охваченных эротическим возбуждением женщинах, которые, замерев в экстазе, слушали фюрера или устилали дорогу его автомобилю цветами, молодые люди с ужасом узнавали своих бабок и матерей. Интерес к фашистскому прошлому в Западной Германии действительно крайне вырос, но вызван он совершенно различными причинами. Через 32-33 года после войны в благоустроенных квартирах западных немцев вдруг зазвучало эхо далеких выстрелов. Там, в Керченской яме, в Бабьем Яру, в балках смерти, в глубине тюремных дворов, в камерах пыток. Молодежь, словно очнувшись, вопросительно взглянула на старших. «Кем вы были? Кто вы?» 32 года, непережеванное, загнанное вглубь прошлое, набухало, превращалось в гнойник. Молчали школьные учебники, отмалчивались родители, а литература, отмеченная большими талантами проза. Нельзя сказать, что она молчала. В 50-х годах Вольфганг Кэпин написал свой роман «Смерть в Риме». Фашизм, милитаризм у него мечутся в агонии, но и агонизируя продолжают убивать. В романе Генриха Бёля «Бильярд в половине десятого» в сплющенном, сжатом времени, во внутренних монологах буйволиный фашизм подтачивает, разрушает не только творение человеческих рук, но и пожелает человеческую душу, агнца. В жестяном барабане Гюнтера Грасса карлик Мацерат выбивает на жестяном инструменте свою одиссею. Фашизм уродства, фашизм извращения. Мы знаем книги Зигфрида Ленца, Мартина Вальзера, публицистику Гюнтера Вальфрофа, Бернта Энгельмана. И все же главная книга о самой трагической полосе в истории немцев создана не была. Много символики, метафор, сложных стилистических построений, действие слишком замедлено. Об этом говорили и на семинаре. Традиции реалистов 20-30-х годов исчерпаны. В их манере сейчас не пишет никто. Время эпопей, просторных реалистических романов кончилось. Может быть, это и так, но кто не помнит у нас романов Фейхтвангера, Фаллады, Ремарка, пьесу Фридриха Вольфа, «Профессор Мамлок», «Седьмой крест» Анны Зегерс. Они потрясали своей достоверностью. Позже к нам пришел доктор Фаустус Томаса Манна. Он поражал своей глубиной. Я недоумевал. Крупные писатели ФРГ имеют за плечами большой личный опыт. Им доступно гигантское множество ценнейших документов, открыта возможность встречаться с какими угодно людьми, причастными к жизни Третьего Рейха. Используют ли они эту возможность? Почему литература ФРГ почти не коснулась конкретных исторических персонажей? прошла мимо такой страницы истории, как Нюрнбергский процесс. Вместо писателей, историков, педагогов на страстный запрос молодежи отвечал рынок. По размаху гитлеровская волна могла соперничать разве что с сексуальной. Однако дело было не только в коммерции. На гребне гитлеровской волны к власти рвались реваншисты, крайне правые, оголтелые экстремисты всевозможных оттенков. Страна переживала какую-то болезнь. Все были всем недовольны. От террористов-экстремистов до симпатизантов с их нечеткой порядочностью до старых гитлеровцев. Страна нуждалась в успокоении. Все маялись. Каждое утро, приходя на семинар, мы получали кипы газет. «Frankfurter Allgemeine», «Frankfurter Rundschau», «Süddeutsche Zeitung», «Die Welt», «Die Zeit». К нашим услугам были университетская и городская библиотеки. Устроители семинара правильно поняли, что переводческое мастерство вытекает из знания жизни, ее предмет и реалий. С газетных страниц отрешенно смотрел на людей, похищенные террористами председатель Союза предпринимателей Ганс Мартин Шлейер, фигура, кстати сказать, политически малопочтенная. Он был без галстука, с припухшим усталым лицом, в руках он держал табличку «31 день под стражей». В левом углу фотографии были две буквы «БМ». Кажется, это была его последняя прижизненная фотография. 13 октября я смотрел телевизионную передачу. Бронзоволицый с толстыми пунцовыми губами негр в смокинге в ритме танго гнул к полу ослепительную блондинку. Вдруг передачу прервали. Диктор сообщил, что неизвестные злоумышленники угнали самолет, который с Майорки следовал во Франкфурт-на-Майне. Дальнейший ход трагических событий известен. И снова перед глазами людей заплясали две буквы «БМ». И вновь раздались напугавшую всю Европу зловещие имена «Бадер Майнхоф». В июне 1963 года в Гамбурге в поисках материала для очерков я наткнулся на молодежный левый журнал «Конкрет». Он помещался на третьем, кажется, этаже дома на Вильгельмштрассе, над магазином игрушек. В тесных редакционных комнатах все кипело. Журнал делали с задором, с вызовом. Среди всеобщего тогдашнего самодовольства и внешней благопристойности «Конкрет» выглядел задиристым забиякой. В нем было перемешано все. Политическая смелость, сексуальная раскованность, хлесткая критика буржуазных нравов. То и дело приходили какие-то молодые люди, должно быть, актив редакции. Они бредили Брехтом, так и клокотали политической левизной. Магнитофон играл революционные песни. Все это было для меня тогда ново и неожиданно. Ничего похожего в Западной Германии я еще не встречал. Вечером меня пригласили к себе домой, как они выразились, в свою хижину издатели журнала. Ульрика Майнхоф и ее муж, Клаус Райнер Рель. В отличие от скромного редакционного помещения, загородная хижина Рели напоминала буржуазную виллу. Одна комната была обставлена в романтическом средневековом стиле, другая – в ультрасовременном, третья была детской. Ульрика Майнхоф была красивой молодой женщиной, в ней сочетались острые умы и женское обаяние. Она говорила, не торопясь, внимательно и напряженно, с некоторым оттенком недоверия, слушая собеседника, готовая к обсуждению, к беззлобному спору. Клаус Рель выглядел несколько возбужденным, нервным, он сразу стал заострять разговор, уводить его от литературы к политике. Супруги были настроены резко отрицательно к стране, в которой они жили. Настолько отрицательно, что, казалось, им действительно не остается ничего, кроме борьбы. Их прямо-таки снедала жажда свободы, как если бы они были невольниками. Они горели желанием перестроить мир, мыслили большими категориями, но в их рассуждении отсутствовало одно важное звено – люди. Человеческие жизни, представляющие собой все же какую-то ценность. Позднее, переводя стихи Энценсбергера о трудностях перевоспитания, я вспомнил эту встречу в хижине, разговоры о необходимости всемирного переустройства. Все это было бы вполне достижимо, если бы не люди. Люди только мешают, путаются под ногами, вечно чего-то хотят, от них одни неприятности. Если б не люди, если б не люди, какая настала бы жизнь? Если б нам было легко, как бы все было просто? Мы сидели, разговаривали, ели луковый суп. Ко всему Ульрика Майнхоф оказалась еще и искусной кулинаркой. Когда пришло время уходить, она стала настаивать, чтобы я непременно взглянул на ее детей-близнецов. Она приоткрыла дверь, в соседнюю комнату, тихо привстав на цыпочки, наклонилась над двумя белыми кроватками, в которых сладко спали ее малыши. Спустя несколько лет вся Западная Германия была буквально терроризирована анархистской группой Бадера-Майнхоф, которая именовала себя фракцией Красной Армии. Террористы, выходцы из буржуазных семей, не связанные ни с одной из левых политических партий, ни с рабочим движением, убивали и похищали людей, грабили, совершали налеты на банки. Однажды они пригрозили взорвать Штутгарт. На улицах европейских городов появились бронетранспортеры. Полицейские с автоматами и ручными пулеметами охраняли вокзалы, аэродромы. Душой террористической организации была Ульрика Майнхоф. В 1972 году страшную террористку схватили. Я видел фотографию этой женщины, неузнаваемо изменившейся, с удутловатым лицом и мутным взглядом. Она покончила с собой в тюрьме. Теперь, оказавшись в Западной Германии, в дни похищения и убийства Ганса Мартина Шлейера, угона самолета с заложниками, загадочного самоубийства в штутгартской тюрьме, Штамарн Бадера, Энслин Распе, ближайших сообщников Майнхоф, я вспомнил тот далекий вечер в хижине Вилли, малюток, спящих в белых кроватках. Чем руководствовались эти люди? Что их вело? В чем их злое безрассудство? В чем оправдание и есть ли оно? В связи с волной терроризма на Западе возник новый интерес к бесам Достоевского. Нет, я вовсе не склонен считать балованного, пресыщенного Бадера современным немецким Верховенским или даже Нечаевым. Меня занимало другое. Что было бы, если бы, разрушив и размолов старый порядок, или, вернее, старый непорядок, Бадер и Ульрика Майнхоф получили возможность установить, наконец, свою, ими продуманную и разработанную свободу? Жил в России в 40-е и 70-е годы прошлого века умный человек, цензор, профессор Никитенко Александр Васильевич, сын крепостного, получивший вольную при содействии Рылеева, впоследствии видный критик, сотрудник Некрасова и Панаева. Никитенко был противник всякого радикализма, и многие его суждения невозможно сейчас признать верными. И все же вычитал я у него слова, которые применительно к полемике с теперешними распаленными радикалами хотел бы здесь привести. Нынешние крайние либералы со своим повальным отрицанием и деспотизмом просто страшны. Они, в сущности, те же деспоты, только на выворот. В них тот же эгоизм и та же непримиримость, как и в ультраконсерваторах. На самом деле, какой свободы являются они поборниками? Поверьте им на слово и возымейте, в вашу очередь, желание быть свободными. Начните со свободы самой великой, самой законной, самой вожделенной для человека, без которой всякая другая не имеет смысла. Со свободы мнений. Посмотрите, какой ужас из этого произойдет, если они на вас накинутся за малейшее разногласие. Какой анафеме предадут, доказывая, что вся свобода в безусловном и слепом повиновении им и их доктрине. Благодарю за такую свободу. В газетах появилось еще одно сообщение. В городе Заульгау состоялось последнее заседание группы 47. Она закончила свое 30-летнее существование. На Геттингенском семинаре с докладом о литературной ситуации ФРГ выступал Дитер Латман, бывший председатель Западногерманского союза писателей, депутат Бундестага. Он пояснил: «Фактически группа распалась давно. Она погибла под ударами левого студенческого движения. Молодежь говорила: из вас растут железные орденские кресты. А ведь когда-то группу 47 едва ли не запретили американские военные власти. Она оказалась чересчур левой. И снова передо мной возник 1963 год. Глубокая осень, маленький баварский городок Заульгау, когда все было серое. Туманы серые, подтуманы, каменные дома, дымы над крышами. В отеле «Клеберпост» очередное заседание группы 47. Прокуренный зал, Ганс Вернер Рихтер, как добродушный старый хозяин, гремя колокольчиком, ходил между столиков, созывая на собрание. Это было время его взлета, 25-е заседание созданной им группы, конгресс наиболее видных писателей немецкого языка западных стран. В Заульгау тогда собрались Эрнст Блох, Вальтер Йенс, Гюнтер Грасс, Вальтер Хеллер, Уве Йонзен, Зигфрид Ленц, Петер Рюмкорф, Ганс Магнус Энценсбергер, Фриц Радец. Впервые на заседании группы присутствовали гости из Советского Союза, из ГДР. Там я познакомился с Иоганнесом Бобровским. В группу 47 входили также Генрих Бёль, Ингеборг Бахман, Альфред Андерш, Гюнтер Эйх, Петер Вайс, Ильза Айхингер. Какое было соцветие! Теперь все это отцвело, осыпалось. По газетной фотографии Рихтера трудно было узнать состарившийся, располневший седой мальчишеской челкой и под фотографией сообщения о роспуске группы, как некролог.